Письмо 42. Уметь заметить красоту наших городов и сел. Наблюдая красоту, мы всегда как-то воссоздаем идеальный образ произведения. Античные статуи часто доходят до нас в изуродованном временем виде, но мы умеем увидеть в них тот идеальный образ, который когда-то был в них вложен. Но и зритель, слушатель, читатель тоже всегда творец. Восприятие художественного произведения всегда сотворчество. Зритель не просто смотрит картину, он ее познает, догадывается, проникает в суть замысла художника. Слушателю музыкального произведения всегда легче слушать его во второй и третий раз, чтобы иметь возможность предугадывать развитие музыкального замысла композитора. Если нет единого творца, как, например, в фольклоре, все равно существует некий идеальный образ, который воплощался в коллективном произведении многими творцами. Самое трудное — заметить этот идеальный образ в облике города и села. Если нет этого идеального образа в какой-либо местности, то нет и красоты. Иногда образ города воплощался многими столетиями, впитывая в себя и национальные идеалы красоты, и понимание строителями особенностей местности, которые могут быть художественно связаны с воздвигаемыми сооружениями. В городе сказывается и то, как осознается роль и значение города. В городе и селе воплощаются черты характера, эстетических воззрений их строителей. Один архитектор может быть агрессивен, может стремиться занять собственным произведением лучшее место, сделать его наиболее заметным, громким, помпезным. Другой архитектор может быть более социален, с уважением относиться к окружающей застройке и природе. Третий архитектор может оказаться многоречив, даже болтлив, стремясь вложить в свое произведение как можно больше всего. Четвертый архитектор будет социален, скромен, будет стремиться согласовывать свою постройку с традицией местности, обычаями и привычками жителей, будет добиваться уютности, приветливости своих творений. Конечно, и пышность, и традиционность, и уют, и приветливость в каждом случае своя, особая, поэтому-то и идеальных образов городов много. Хуже всего, если архитектор, строя новое здание, не сумел уловить образа красоты окружающей местности, если он черпает свои архитектурные идеи из иностранных архитектурных журналов, механически пересаживает в свой город здание красивый вообще, тогда получается город без образа, то есть безобразный. В России и на Украине, как известно, реки имеют один берег крутой, другой низкий. Города строились в древности по большей части на одном берегу широких рек, крутом. Река и гора защищали город. Вместе с тем река была важным путем сообщения. Так построен Киев на крутом берегу Днепра, по которому проходил важнейший европейский путь с севера Европы на юг, путь из варяг в греки. Река проплывала мимо города. Город царил над движущейся рекой, из его центра были далеко видны луга и леса, до горизонта. Так расположен не только Киев, но и Ярославль над Волгой, Владимир над Клязьмой, Новгород-Северский над Десной, Путивль над Сеймом и многие-многие древние города. Совсем по-особому целое тысячелетие строился Новгород Великий. Он строился по берегам Волхова, берегам низким. В этом его отличие от большинства других русских городов, которые строились только на одном берегу реки, крутом, с которого были видны заливные луга иногда до самого горизонта. В древнерусских городах было тесно, но из города были всегда видны столь любимые в Древней Руси широкие просторы. Это ощущение широкого пространства вокруг своих жилищ было характерно и для древнего Новгорода, хотя стоял он на низких берегах Волхова, а не на крутом берегу. Новгород стоит у полноводных истоков Волхова, вытекающих мощным и широким руслом из Ильменя. Из центра города было хорошо видно Ильмень-озеро. В новгородской повести XVI века «Видение пономаря Тарасия» описывается, как Тарасий забирается наверх Хутынского собора и видит оттуда озеро, как бы стоящее над городом, готовое пролиться и затопить Новгород. Перед Великой Отечественной войной, пока еще цел был собор, я проверял это ощущение. Оно действительно очень острое и могло повести к созданию легенды о том, что Ильмень грозил собой потопить город. Но Ильмень виден не только с кровли Хутырского собора, но и прямо из центра города, от ворот детинца, выходящих на Волхов. В былине о Садко поется, как Садко становится в Новгороде под башню проезжую, кланяется Ильменю и передает поклон от Волги реки славному Ильмень-озеру. Следовательно, вид на Ильмень из детинца не только замечался древними новгородцами, но и ценился. Он включен в былину. Ученые обратили внимание на закон Градский, известный на Руси, начиная с XIII века, по крайней мере. Этот закон Градский восходит еще к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи. О виде на местность, который представлялся из дома, относительно видов на сады, относительно общественных праздников, о виде на горы и море. Согласно этому закону, пишет исследователь Алферова, каждый живущий в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Византийский закон апопсии. Вид, открывающийся от здания, ярко отразился в русском архитектурном законодательстве кормчих книг. В первую очередь внимание закона обращено на взаимосвязь построек города друг с другом и с природой. Иначе говоря, закон апопсии поставлен во главу угла не только в византийском законодательстве, но и в русском. Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид. Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями. В параграфе 4 закона запрещается лицу, обновляющему старый ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет недостроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида, прозора соседей. Особенное внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на природу. Связь Новгорода с окружающими землями не ограничивалась только видами, она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов районов Новгорода веером расходились на огромное пространство, подчиненное Новгороду, новгородские пятины области. Новгород со всех сторон был окружен полями, по горизонту вокруг Новгорода шел хоровод церквей, частично сохранившихся еще и по сей день. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства – это существующий еще и сейчас и примыкающий к торговой стороне Новгорода красное, то есть красивое поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга церкви. Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалева, Волотова, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот роскошный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной, обжитой страны, простора и уюта одновременно. Долг современных градостроителей перед русской культурой не разрушать этот идеальный строй Новгорода, а поддерживать его и творчески развивать. Новые центры старых городов должны строиться вне старых, а старые должны поддерживаться в своих наиболее ценных градостроительных принципах. Эти градостроительные принципы были, и их не следует разрушать. Архитекторы, строящие в старых городах, должны знать историю своих городов и чувствовать их красоту. Как будет прекрасно, когда в Орле, в этом городе русской культуры, городе Тургенева, Лескова, Бунина, Фета, Леонида Андреева и многих-многих других русских писателей, устроится заповедная зона и бережно сохранятся чудные маленькие дома с садами, мощенные булыжником улицы. Как были бы счастливы люди будущих веков увидеть собственными глазами живую эпоху великого русского реализма, погулять в ней, явно представить себе места действий произведений. Проект уже разрабатывается и без сомнения будет осуществлен. А как все-таки строить, если строить нужно рядом со старыми зданиями? Единого метода не может быть предложено. Но, во всяком случае, новые здания не должны заслонять собой старые исторические памятники, как это случилось в Новгороде. Церковь Климента на Иворове улице и церковь Дмитрия Солунского на Славкове улице. И в Пскове церковь Сергия Залужья или громадное здание кинотеатра вплотную к Кремлю. Невозможно также никакая стилизация. Стилизуя, мы убиваем старые памятники, мы делаем их трудно отличимыми от новых, мы вульгаризируем, а иногда невольно пародируем соседнюю подлинную красоту. Если необходимо строить среди новых домов, то новый дом должен быть социален. Он должен сохранять вид современного здания, но не конкурировать со старой застройкой ни по высоте, ни по своим прочим архитектурным модулям. Должен сохраняться тот же ритм окон, этажей, должна быть согласована окраска. Есть, впрочем, случаи необходимости достройки ансамблей. Так, например, на мой взгляд, удачно закончена застройка Росси на площади искусств в Петербурге, домом на Инженерной улице, выдержанным в тех же архитектурных формах, что и вся площадь. В данном случае перед нами не стилизация, ибо дом в точности совпадает с другими домами площади. Есть смысл в Петербурге также точно закончить и другую площадь, начатую, но не завершенную Росси, площадь Ломоносова. В доме Росси на площади Ломоносова врезан доходный дом XIX века. Вообще же следует сказать, что ленинградские дома второй половины XIX века, которые принято бронить за безвкусие, обладают той особенностью, что не так уж резко конкурируют с домами великих архитекторов. Архитектура второй половины XIX века при всех ее недостатках социально. Взгляните на Невский проспект. Дома второй половины XIX века не портят его, хотя их и очень много на участке от Фонтанки до Московского вокзала. Но попробуйте заменить их новыми домами в современном стиле, и весь Невский проспект на всем его протяжении будет безнадежно испорчен. То же, впрочем, случится, если эту «неинтересную» в кавычках часть Невского стилизовать под ту, что лучше сохраняет старую застройку XVIII и первой половины XIX века, от Адмиралтейства до Фонтанки. В Ярославле непременно надо сохранять рядовые дома XIX века. Иначе получится, что Древняя Русь и Россия XVIII и XIX веков окажутся представленными главным образом церквами. Однако между настоящим и прошлым должны существовать связующие элементы, чтобы город во всей своей исторической данности воспринимался как единое целое. Необходимы архитектурные переходы. Ими обычно и служит рядовая застройка. Культурное прошлое нашей страны должно быть понято не в своих частях, а в своем целом. Необходимо не только сохранять отдельные здания или отдельные пейзажи и ландшафты, но сохранять самый характер и природный ландшафт. А это значит, чтобы новое строительство, возможно, меньше противостояло старому, чтобы оно с ним гармонировало, чтобы сохранялись бытовые навыки народа. Это ведь тоже культура в своих наилучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов народа – вот чем должен обладать и градостроитель, и в особенности строитель сел. Архитектура должна быть социальной.